9 глава. Вечернее чаепитие, проходившее в атмосфере легкой неловкости, длилось недолго. Конечно, хотелось бы верить в то, что Марк и в самом деле вдруг вспомнил про неотложные дела, хотя я почему-то была уверена, что в его поспешном уходе виновата Вика, устроившая парню настоящий допрос. Он быстро выпил свой чай, вежливо отказавшись от добавки, и поспешил ретироваться, не забыв прихватить и свои инструменты. И теперь, когда мы остались с подругой вдвоем, в голову лезли не самые позитивные мысли. Меня терзали противные подозрения. Что если Вика специально так себя повела? Вдруг она сама заинтересовалась Марком и попыталась перетянуть его внимание на себя? Гнев захлестнул меня удушающей волной, заставляя до боли сжать кулаки и из последних сил сдержать оскорбления, так и рвущееся наружу. «Зачем ты пристала к нему со своими вопросами?» Излучая угрозу и злость, прошипела я, порывисто ополаскивая под краном чайную чашку и грубо вручая ее подруге. «Как это зачем?» Неподдельное удивление Вики живо отразилось на ее лице. «Рядом с тобой живет холостой красивый мужчина, а ты о нем ничегошеньки не знаешь. Я же ради тебя старалась». Она ловко вытерла только что поданную ей чашку и, поставив ее на стол, небрежно бросила рядом с ней полотенце. «Сама-то ты постеснялась бы спросить, я же тебя знаю». Обняв за плечи, подруга развернула меня к себе лицом и заглянула в глаза. «Даш, ты из-за этого обиделась, что ли?» «Я, по-твоему, совсем беспомощная?» Резко повела плечами, сбросив с них Викины ладони. «Кстати, спасибо за сегодняшний поход в кафе», процедилась сквозь зубы, отвернувшись от нее. «Было очень весело». «Даш, ну прости». Краем глаза я видела, как Вика растерянно хмурилась. «Обещаю, это был последний раз». Произнеся эти слова, она торжественно приложила правую руку к сердцу. Мне очень хотелось злиться на Вику, хотелось, чтобы подруга чувствовала себя виноватой, чтобы мучилась от осознания собственной ошибки, чтобы... Я шумно выдохнула, невольно качнувшись в бок. В попытке сохранить равновесие ухватилась за край раковины и зажмурила глаза, пережидая внезапное головокружение. С новым глубоким вздохом горькое чувство озлобленности схлынуло так же резко, как и появилось. А вот желание извиниться за эту непонятную вспышку злости крепло с каждой миллисекундой. «Слушай», — начала я, поворачиваясь к Вике, но та меня даже не услышала. «Я рада, что у тебя появился новый друг». Оказывается, пока я приходила в себя, она уже успела подойти к окну и теперь разглядывала вечерний город. «Я знаю, что иногда меня бывает слишком много, но неужели ты могла подумать, что я захочу отбить у тебя парня?» Вика обернулась, глядя на меня с укором в глазах. «Конечно, нет». Я уже искренне жалела о своих словах. «Я не знаю, что на меня нашло, и Марк мне не парень». «Ага», — хмыкнула Вика, возвращаясь к своему привычно шутливому тону. «В любом случае, у меня появился повод обновить твой гардероб». «Ну уж нет». Я вернула ей усмешку, протестующе выставляя руки вперед. «На это я не пойду даже под предлогом собственной смерти». «Это мы еще посмотрим». Вика накинула на плечо сумочку, до этого висевшую на спинке стула. «Я бы еще с тобой поболтала, но меня ждут еще в одном месте». Она многозначительно поиграла бровями, направляясь в сторону двери. «Если барабашка снова объявится, мне не звони. На этот случай у тебя за соседней стенкой есть Марк». Подруга послала мне воздушный поцелуй и, уже оказавшись в подъезде, громко добавила. «Закрой дверь на все замки и не пускай на порог красавчика-соседа, пока он не сводит тебя на 3 полноценных свидания». «Ну все, пока-пока». Вика быстро сбежала по ступенькам, оставляя меня теряться в догадках. Слышал ли Марк ее последние слова? Тонкие стены не спасали даже от чужого чиха. Что уж тут говорить о разговорах на повышенных тонах. Закрывая дверь на оба замка, я понадеялась только на то, что новый сосед действительно ушел по каким-то важным делам. Составив в шкаф чайные чашки, я снова уселась за стол и открыла свои записи, которые успела сделать до того, как рухнула злосчастная полка. Перечитав написанное несколько раз, закрыла глаза, вызывая в памяти притягательный образ демона. Но вместо сурового взгляда и упрямо поджатых губ увидела лишь темноту. Я изо всех сил напрягла воображение, но побороть пустоту в своей голове никак не могла. Складывалось такое впечатление, будто герой моего будущего романа не хотел мне показываться. От абсурдности этого умозаключения захотелось не то рассмеяться, не то застонать. С раздражением выдохнув, отодвинула блокнот в сторону, решив, что займусь этим в следующий раз. Может быть, завтра. А может, никогда. Последняя мысль заставила меня пораженно замереть. Прежде мне не приходилось думать так о своих идеях. Недавно утихнувшая злость вспыхнула с новой силой. Вот только теперь я злилась не на подругу, а на вымышленного книжного героя, которого сама же и придумала. Чудненько. Еще немного и придется обращаться к психиатру. Это же надо было додуматься, разозлиться на несуществующего человека. Ну, в смысле демона. Наверное, все это усталость. Пробормотала я, сняв очки и потерев лицо ладонями. Я со всей отчетливостью поняла, что не способна сейчас написать ни строчки, и даже почти смирилась с этим, но и лечь спать я тоже не могла. Внутри меня бурлила нереализованная энергия, требуя творческого выхода. Бормоча под нос безобидные ругательства в собственный адрес, я вернула на нос очки и уныло побрела в комнату. Включив светильник на рабочем столе, с грустью окинула взглядом пострадавшую клавиатуру, очередное препятствие к моему личному счастью. От нечего делать бездумно листала тетрадку с невоплощенными в жизнь идеями. Вымучивать из себя детали новой истории было бесполезно. Не хотелось бы писать без удовольствия. Но и не писать вовсе тоже не вариант. Не сдержав тяжелого вздоха, я вернула тетрадь на стол и по привычке бросила быстрый взгляд на книжную полку. Разноцветные корешки обложек, как и прежде, тесно жались друг к другу. Давно уже стоит подумать о дополнительной полке для моих трофеев. Эта мысль даже не успела закрепиться в моем сознании, вытесненная внезапной гениальной идеей. Настал идеальный момент взяться за написание второй части романа «Демон-девственник» или «Коварная искусительница Мари для невинного». Читательницы уже не раз спрашивали о том, когда смогут узнать, чем же закончилась эта горячая история, но я все никак не могла выкроить для нее время. Решив, что более удачного момента я все равно не дождусь, достала с полки роман и, удобно устроившись за рабочим столом, открыла книгу на последней главе, как раз в том месте, где Арданеш сбежал из плена искусительницы. Мари с наслаждением провела ладонью по мужской груди, чувствуя, как под ее тонкими пальчиками бьется пылкое демоническое сердце. Прерывистое дыхание Арданеша постепенно становилось ровнее, и Мари льстила мысль о том, что это из-за нее он потерял контроль над собственными чувствами и телом. Еще с первой встречи, когда их взгляды встретились на рыночной площади, она каждую ночь мечтала о пылкой близости с ним. Из груди вырвался довольный вздох удовлетворения. Мария улыбнулась, ощутив, как рука мужчины крепче прижалась к ее нежному стройному телу. Все-таки не зря она потратила столько времени, приручая этого упрямого демона. Упрямого и невинного. Глаза коварной искусительницы постепенно закрывались, приятная истома окутала обнаженное тело. Ровное дыхание спящего Арданеша убаюкивало лучше самой ласковой колыбельной. С улыбкой на устах Мари позволила себе погрузиться в сон. Арданеш так и не смог заснуть. Отголоски недавней близости с ненавистной ему женщиной все еще бурлили в его крови. В голове не укладывалось, как можно было одновременно люто ненавидеть и страстно желать. Он отчаянно искал себе оправдания, ведь поклялся же, что не поддастся соблазну. Как же так вышло, что после стольких месяцев сопротивления он все-таки разделил ложе с коварной искусительницей Мари? Словно услышав его мысли, Мари со вздохом перевернулась на другой бок, доверчиво прижимаясь к нему обнаженной спиной. Слабого света догорающих свечей было достаточно, чтобы разглядеть бархатную кожу округлых бедер. Арданеш с ужасом ощутил, как желание просыпается в нем с новой силой. Демон в страхе отшатнулся от искусительницы и, не удержав равновесия, скатился на пол. Затаив дыхание, он прислушался. Мари по-прежнему крепко спала, наконец-то утратив контроль над его жизнью. Дрожащими руками Арданеш натянул себя сброшенную в порыве страсти одежду, недоверчиво поглядывая на спящую женщину. В душе затаилось подозрение. Вдруг это очередная хитрая уловка, и ему не удастся вырваться из плена Мари. Зажав сапоги в руках, демон бросил на свою пленительницу последний взгляд. Так легко было бы сжать ладонь на ее хрупкой изящной шее, отомстить за все муки, что она причинила ему. Он так давно об этом мечтал. Но вместо мести Арданеш сосредоточился на побеге, твердя про себя, что сохранил ей жизнь только лишь из жалости и собственного доброго сердца. Боясь быть пойманным в одном из многочисленных коридоров, он бесшумно распахнул окно, ловко выбравшись на узкий парапет. Демоническое происхождение даровало ему кошачью ловкость и грацию. Несколько шагов до высокого старого дуба, крепкие ветви которого почти позволили добраться до каменной ограды. Один длинный прыжок, кувырок в воздухе. Арданеш полной грудью вдохнул ароматный воздух свободы. Натянул на босые ступни сапоги и скрылся во мраке ночи, стараясь как можно скорее затеряться в лабиринте узких улочек. Я смахнула с глаз сентиментальную слезу. Пусть в книге ничего не было написано о том, как отреагировала Марина на побег демона, но в моей голове уже давно была придумана эта глава. Собственно, с нее я и собиралась начать вторую книгу. Не давая себе минуты на лишнее размышление, быстро достала из выдвижного ящика стола новый блокнот и, открыв его на первой странице, размашисто написала: «Демон-беглец или коварная месть искусительницы Мари». На написание первой части у меня ушло 4 месяца, которые едва не переросли в 5. Не так-то просто было придумать столько разнообразных уловок для соблазнения демона, не повторяя сцены из предыдущих книг. Пожалуй, история про искусительницу Мари стала одной из самых откровенных в моей библиографии. Я еще раз мысленно пробежалась по сюжету первой части. Вполне ожидаемо, что вторая книга начнется с Мари, ведь всем будет интересно узнать о ее эмоциях, но... Что если начать стоит с образа сбежавшего Арданеша? Точно. Опишу его таким, каким он стал за время разлуки длиною в неделю. Нет, в месяц. Определенно время только усугубит страдания героев.